Глава шестая. В ординаторской было тихо. Я сидел, заполняя историю болезни очередного пациента, когда услышал обрывок разговора из коридора. «И этого к нам спихнули. Как будто проблем мало», — говорил мужчина, которого я узнал по голосу. «Олег. Говорят, Мельник ему чем-то обязан», — ответил женский голос, кажется, одной из сестер Ольшанских. «Он отцу Епиходова обязан, а не Епиходову», — ответил Олег. «Старик в свое время его буквально из петли вытащил, когда у Мельника сына сбили на пешеходном переходе. Ну и потом с карьерой помог». «А что с Епиходовым? Почему он так сильно облажался? Вроде нормальный был хирург». «Да кто его знает?» — голос Олега понизился. Ходят слухи, что он серьезно увлекся картами. Просаживал все, что зарабатывал. Начал выпивать, потом пошли ошибки. Ты заметила, как он изменился после смерти той девочки? Ужасная история. Бедный ребенок. Их голоса стали удаляться, и я уже не мог разобрать продолжение разговора. Зато теперь хоть что-то начало проясняться. Итак, Епиходов-старший, отец этого тела, похоже, когда-то спас Мельника или его сына. Сам же младший Епиходов увлекся азартными играми и спортивными ставками, начал пить, и все покатилось под откос. Три смерти за месяц, одна из них — ребенок. Неудивительно, что в больнице на меня смотрят как на прокаженного. Я потер виски. Голова слегка побаливала от информационной перегрузки и никотинового голодания. Нужно было как-то восстановить репутацию этого тела, расплатиться с долгами и разобраться, что вообще со мной произошло. А еще не умереть в ближайшие дни от проблем с сердечно-сосудистой системой. И где-то хоть чем-то пообедать. К концу дня я осмотрел еще шестерых пациентов. Система спонтанно активировалась еще дважды. У пожилой женщины с подозрением на инсульт и молодого спортсмена с травмой колена. В обоих случаях она дала точные диагнозы, которые я затем подтвердил традиционными методами. Казалось, система не просто сканировала пациентов, но и давала приоритет жизнеугрожающим состояниям. Панкреонекроз и инсульт были потенциально смертельными. Домой вернулся, когда на улице стемнело. Есть хотелось просто невыносимо, а еще больше — выпить и закурить. Меня аж трясло от усталости и голода. Пообедать в больнице не получилось. Наплыв пациентов плюс отсутствие денег. А выпрашивать и занимать я постеснялся. Да и неуместно это. Соседи опять врубили музыку. Я скрипнул зубами, за день так вымотался, что хотелось тишины, и тут еще и в дверь позвонили. Недоумевая, кто это может быть, неужто опять от Михалыча, я вышел в прихожую и осторожно спросил, сдерживая досаду. — Кто там? — Соседка! — рявкнул боском знакомый голос. Явно женский. — Ну ладно. Я открыл дверь. За порогом стояла та самая бабища с надутыми губами и наращенными ресницами. Не до росомаха. Только в этот раз она была уже в ярко-леопардовых лосинах, которые облегали ее бока так, что она стала похожа на сардельку из категории «телячьи с сыром». Рядом с ней стоял тощий лопоухий пацан лет шести. «Вот!» — со сдерживаемой гордостью сказала она. «Это Степка!» «А я Сергей Николаевич», — представился я и протянул руку пацану. Тот вспыхнул, отчего оттопыренные уши стали ярко-розового цвета, и торопливо спрятал руку за спину. «Он у меня типа стеснительный», — прогудела тетка, — «весь в отца. Тот как исчез 7 лет назад, так до сих пор и стесняется домой вернуться. Козел!» Соседка хихикнула над собственной шуткой. Я вежливо улыбнулся и выжидательно посмотрел. «Я это...» — замялась тетка, поняв мой сигнал правильно. «Мне Алла Викторовна сказала с тобой типа посоветоваться». О чем? Да вот, она с горестным вздохом кивнула на Степку. Ногти грызет, горюшко мое. Учителя ругаются, и перед людьми стыдно. Может, больной он какой-то? Посмотри, а? Дети в этом возрасте часто грызут ногти, — осторожно сказал я, помня, что эдакая я же мать может даже покалечить за недостаточно внимательное отношение к родному чадушку. А у этой такие ногти, что если она решит воткнуть их мне в глаз, то легко достанет до самого мозжечка. Кстати, видимо, в этой семье к ногтям особое отношение в обоих поколениях. Не удивлюсь, если отец Степки сбежал из-за этого. Понятно, страсть и все такое, но когда тебе каждую ночь полосуют спину на кровавые ленты, ну ее нафиг. — Я знаю, — кивнула тетка, пока что не делая попыток вцепиться мне в лицо. — Но он же все время грызет. Я ему говорю, как об стенку горох. Я уже все испробовала, и горчицы, и пальцы мазала, и в угол на гречку ставила, и по жопе ремнем давала, все равно гад грызет. Людей уже стыдно. Она печально вздохнула. Лопоухий Степка тоже вздохнул, и тоже печально. Кажется, весь масштаб трагедии он осознавал, но поделать ничего не мог. Видимо, это было выше его сил. «Зачем ногти грызешь, Степан?» — строго спросил я. «С какой целью?» Степка пожал плечами и еще раз печально вздохнул. В глаза он мне при этом старался не смотреть. «Помогите, доктор!» — повторила тетка, одарив меня умоляющим взглядом. «Ну и как тут не помочь? Я же врач!» «Ждите!» — велел я, оставив изумленную тетку с пацаном на площадке, закрыл дверь и вернулся в комнату. Выдрал из блокнота листочек и набросал пару строчек. А когда вернулся и открыл дверь, тетка облегченно вздохнула. Очевидно, решила, что я сбежал, как ее без вести пропавший муж. Мне же просто стыдно было приглашать ее в тот срач, что устроил в квартире мой предшественник. — В общем, слушай сюда, Степан, — сказал я пацану строгим голосом. — Ногти продолжай грызть. Но грызи не просто так, а по графику. Пацан вытаращился на меня с таким видом, словно я ожившая мумия. «Вот график», — протянул я листочек. «Будешь каждый день грызть ноготь на другом пальце». Я там очередность расписал. «Каждый ноготь надо грызть ровно по 20 минут. Тебе понятно?» Степан ошарашенно кивнул. Он посмотрел на свои пальцы, потом на листочек и, наконец, на меня. Глаза у него стали примерно как у Пржевальского, который отправился в экспедицию в Западную Монголию и впервые встретился там со своей лошадью. «А вы, уважаемые, проследите, чтобы он выполнял и не отклонялся от графика ни на чуть-чуть. Это важно. Вы меня поняли?» Тетка потрясенно кивнула. «Еще что-то беспокоит?» — спросил я сурово. «Нет», — нечленораздельно промычала мадам. «Тогда всего доброго», — ответил я и захлопнул дверь прямо перед ее носом. Мне еще предстоял незабываемый вечер по уборке квартиры, причем на голодный желудок. Вот только не успел я вытащить из-под кровати всю ту кучу мусора, что накопил предыдущий Серега, как в дверь позвонили опять. Еле сдерживаясь, пошел открывать. Не квартира, а проходной двор какой-то, ей-богу. На пороге опять стояла соседка Недоросомаха. На этот раз она была без Лопоухого Степки, зато в руках у нее красовался большой ярко-фиолетовый пластиковый тазик с желтой крышкой. «Я это...» — сказала она и многозначительно кивнула на тазик. «Типа, спасибо хотела сказать». «Так сказали же вроде», — пожал плечами я, мечтая поскорее вернуться к уборке, а потом упасть на кровать и уснуть. «Да нет, не так», — поморщилась тетка и опять кивнула на тазик. «Я это оливье тут принесла, в благодарность типа». «Вот оливье?» — не понял сначала я, но желудок при этом волшебном слове аж скрутило от голода. «Угу», — заулыбалась она раздутыми губами и повторила, — «в благодарность». «Угу, как же, не помог», — хихикнула тетка. Степка дома такой рев поднял, что «ой» и отказался грызть ногти. «Представляешь?» «Ну, это еще надо пару дней понаблюдать», — заметил я, мужественно борясь с приступом голода и желанием немедленно вырвать этот чудесный тазик из теткиных рук и моментально сожрать все оливье, причем полностью, вместе с тазиком и желтой крышечкой. «Не, я его хорошо знаю. Не будет он больше грызть. Он у меня принципиальный», — заявила тетка, лучась довольством. Мне хотелось добавить «весь в пропавшего без вести отца», но я благоразумно не стал комментировать. А вслух сказал решительным голосом. «Спасибо большое, уважаемая соседка. Я оценил ваш жест, но, увы, оливье не ем». «А чё так-то?» — тёткино лицо вытянулось. «Хорошее же оливье. Я сегодня утром только делала. Типа свежачок». «Не поэтому», — покачал головой я и печально добавил. «Я не ем продукты с майонезом». И при виде недоумения на ее лице пояснил. «Нельзя мне». Для дополнительной аргументации развел руками и печально вздохнул, чтоб уж наверняка. Расстроенно протянула тетка и тут же вскинулась, взмахнув веерами наращенных ресниц. «А что тебе можно? У меня гречка еще дома есть и котлетки». Мой желудок предательски квакнул и громко заурчал. Я не выдержал. Все-таки почти сутки без еды, не считая пачки активированного угля вчера на ужин. «Гречку я буду». «Ладно, гречку несите». «А котлетки?» — расстроенно прогудела тетка. «Они типа куриные». «Куриные? Тогда тоже буду». Милостиво согласился я. «Только немного». «Ага, я сейчас!» — обрадованно кивнула тетка и торопливо утопала наверх. Не успел я вытащить из-под кровати еще две пустые бутылки из-под водки, как в двери зазвонили, перекрывая громкую музыку от неистовых соседей-меломанов. Я пошел открывать. Тетка протянула мне другой тазик, теперь уже зеленый с розовой крышечкой, и озабоченно прогудела. «Тут гречка с подливой и котлетки. Мыть посуду не надо. Когда съешь, скажи, я заберу и сама помою». Тетка ушла, а я посмотрел ей вслед и еще подумал, что и ресницы у нее не такие уж страшные, и губы, в принципе, даже в чем-то нормальные, просто мода такая. Затем вернулся в квартиру и торопливо открыл крышку. Оттуда пошел такой ароматный дух от рассыпчатой гречки с густой мясной подливой и котлетками, что я чуть сознание с голодухи не потерял. Даже руки затряслись. Про уборку я, конечно же, сразу забыл. И гречка, и котлетки выглядели так аппетитно, что я готов был наяривать из тазика прямо руками. Но нет. Усилием воли погасил этот неуместный порыв. Достал из буфета одноразовую тарелку, там оказалась вскрытая упаковка, видимо, мой предшественник приобрел после того, как загадил всю имеющуюся дома посуду. Отложил туда немного гречки, стараясь брать, где подливы поменьше, и принялся есть. Все ложки и вилки, которые были у Сергея, я выбросил еще вчера. Брезговал есть из посуды, по которой ползали опарыши. Но в тазике оказалась ложка соседки, чем я и воспользовался. Поел гречки, но немного, чтобы запустить пищеварение без лишнего стресса для организма. Потому что после длительного голодания начинать есть нужно постепенно. Желательно день-два осторожного питания, особенно если организм сильно истощен, как у этого тела. Лучше начинать с легкой, не слишком сладкой, не жирной еды. Резкий переход к обильным углеводам способен вызвать скачок инсулина и сдвиги электролитов – калия, магния, фосфора. В тяжелых случаях это может спровоцировать нарушение ритма сердца. Хорошо начинать с жидких овощных бульонов, но чего не было, того не было. Поэтому ограничился гречневой кашей с минимумом мясной подливы. Котлетки есть не стал, хоть и хотелось ужасно. Вместе с остатками гречки поставил в холодильник. Там, конечно, ароматы были те еще, но, к моему счастью, крышка прилегала плотно. Я надеялся, что до утра еда в онище не пропитается. И тут система вывела. Плюс 4 часа 18 минут к продолжительности жизни. Вот и замечательно. От сытости я моментально разомлел и рухнул на кровать. Думал, пару минуток полежу, а потом встану и буду дальше убираться. А потом сам не понял, как отключился. И даже громкая музыка у соседей уже не мешала. Проснулся от того, что мне приснилось, как я курю. Курю жадно, явно наслаждаясь затяжками. А запиваю прохладным вискарем со льдом. От такого сна я проснулся в холодном поту, весь мокрый. Синдром отмены во всей красе. Руки тряслись так, словно я 2 часа подряд отбойным молотком работал. Подушка промокла насквозь, а затылок был холодный и липкий. Я перевернулся на спину, уставился в потолок, чувствуя во рту привкус табака, хотя вообще-то не курил уже 3 дня, а тело помнило и все еще требовало дозу. Я знал, что со мной происходит, но так как в прошлой жизни не злоупотреблял, получить подтверждение системы было интересно. В глазах на секунду потемнело, и я увидел сообщение. Абстинентный синдром. Зафиксировано снижение уровня дофамина и серотонина. Рекомендуется обильное питье для восстановления водно-электролитного баланса. Рекомендуется дыхательная гимнастика для снижения уровня кортизола. Не рекомендуется прием алкоголя, никотина и других психоактивных веществ, так как это отменит положительную динамику восстановления организма. Внимание! Положительная динамика. Зафиксировано улучшение показателей после отказа от никотина и этанола. 36 с плюсом часов. Сердечно-сосудистая система плюс 4%, снижение нагрузки, стабилизация ЧСС и АД, центральная нервная система плюс 6%, начало восстановления рецепторов дофамина, дыхательная система плюс 7%, выведение угарного газа, восстановление ресничатого эпителия. Печень и метаболизм плюс 5%, снижение АЛТ-АСТ, активация регенерации гепатоцитов, системное воспаление минус 9%, снижение уровня С-реактивного белка, микроциркуляция и оксигенация тканей плюс 9%. Так что сегодня на работу я шел гораздо бодрее, чем вчера, и даже не опоздал. В пакете у меня был ланчбокс с гречневой кашей и куриной котлеткой. А вторую я съел на завтрак. Так что жизнь была вполне ничего. Потихоньку пообвыкнусь, если выживу. День шел своим чередом, но система ни разу не включилась. Впрочем, большой нужды в ней и не было. А вот после обеда... После обеда, перед самым концом смены, в приемный покой неотложки привезли девушку без сознания. Медбригада на ходу докладывала. ДТП. Лобовое столкновение. Без сознания с момента аварии. Глазго-8. Зрачки расширены с вялой реакцией. АД 85/50. Пульс 110. Сатурация 92%. Начата инфузия. Высока вероятность внутричерепной гематомы. Я подскочил к каталке. Передо мной лежала красивая девушка восточного типа с длинными черными волосами, частично заляпанными кровью. На лбу глубокая рассеченная рана, на шее следы от ремня безопасности. Верхняя часть дорогого платья была пропитана кровью. «В операционную срочно!» — скомандовал я, начиная беглый осмотр. «Подготовьте все для экстренной трепанации». В этот момент я почувствовал вибрацию системы. Впервые за сегодня интерфейс развернулся перед глазами, выдавая данные о состоянии пациентки. Попытка активировать диагностический модуль успешна. Диагностика завершена. Основные показатели. Температура 35,8 градусов, ЧСС 54, АД 170 на 100, ЧДД 8. Обнаружена аномалия. Тяжелая черепно-мозговая травма. Острая правосторонняя субдуральная гематома. Максимальная толщина 15 мм. Выраженный масс-эффект со смещением срединных структур 8 мм. Компрессия базальных цистерн. Отек головного мозга, сужение борозд, компрессия желудочковой системы, вдавленный перелом лобной кости, вдавленный депрессия до 8 мм, субфальцинальная дислокация, начальная стадия. Черт! Состояние девушки ухудшилось с момента осмотра бригадой. Классическая триада Кушинга налицо. Широкое пульсовое давление, гематома растет, мозг сдавливается, и счет идет на минуты. Когда внутричерепное давление зашкаливает, организм пытается компенсировать это, повышая артериальное давление и замедляя пульс. Это последняя отчаянная попытка протолкнуть кровь в сдавленный мозг. Еще немного, и начнется вклинение ствола, когда мозг буквально выдавливается через отверстие в черепе. После этого уже ничего не исправить. Сразу после диагностики я снова едва не упал, потеряв равновесие, и система сразу отключилась. Я отдышался, стараясь скрыть свое состояние от остальных, потому что ситуация была критической. Девушке требовалось немедленное хирургическое вмешательство. Краниотомия с эвакуацией острой субдуральной гематомы, ревизией и репозицией вдавленного перелома, установка субдурального дренажа. Говоря простым языком, нужно вскрыть черепную коробку, чтобы получить доступ к мозгу, убрать кровяную гематому, которая сдавливает мозг девушки, после чего поднять и выровнять вдавленные фрагменты кости черепа, установить подмозговую оболочку дренаж, чтобы отводить кровь и жидкости, не дать гематоме образоваться снова. Я начал отдавать распоряжения, когда заметил, что медперсонал вокруг как-то странно замер. Все смотрели куда-то мне за спину. Обернулся и увидел Михаила Петровича. Его лицо было белее мела. — Это дочь Хусаинова, — тихо произнес он. — Какого Хусаинова, не понял я. — Эльнура Хусаинова, — выдохнул Михаил Петрович. — Если с ней что-то случится... Я понятия не имел, о ком речь, но, судя по шокированным лицам, этого Хусаинова знали и боялись все. К нам подбежала Диана Шарипова. Одного взгляда на пациентку ей хватило, чтобы оценить ситуацию. «Нужна срочная операция», — твердо сказала она. «Я вызываю нейрохирургов». «Не успеют», — возразил я. «У нее субдуральная гематома и вдавленный перелом лобной кости. Счет идет на минуты». Диана недоверчиво посмотрела на меня. «Вы настолько уверены в диагнозе?» «Абсолютно». Михаил Петрович схватил меня за локоть, отводя чуть в сторону. «Сергей, послушай». Его голос был тихим, но твердым. «Это огромный риск, а ты и так вот-вот вылетишь. Если что-то пойдет не так, не только уйдешь из больницы и из профессии, но и реально отправишься на зону. И ни я, ни кто-либо другой не сможет тебе помочь». Я посмотрел на бессознательную девушку на каталке. Без хирургического вмешательства ее ждала неминуемая смерть в течение часа. Альтернативы не было. — Понимаю, — ответил я, — но если мы будем ждать нейрохирургов, она умрет. Я берусь за операцию. Диана, услышав наш разговор, подошла ближе. — Я ассистирую, — сказала она неожиданно, не обращаясь ни к кому конкретно. Михаил Петрович секунду смотрел на нас, затем кивнул. «Да поможет вам Бог!» — прошептал он и отдал команду. «Готовьте операционную! Немедленно!» Пока мы спешили по коридору, толкая каталку, я успел заметить, как он достает телефон и набирает номер, явно собираясь сообщить отцу девушки о случившемся. Мы с Дианой переглянулись. В ее глазах я прочитал смесь страха и решимости. «Сергей Николаевич», — заговорила она, не сбавляя темпа, — «я надеюсь, вы знаете, что делаете». «Знаю», — ответил я, — «лишь бы руки этого тюфика не подвели».